Гуру. Иногда очень полезно помыслить о том, что устремляться в будущее и восходить, возможно, в любых условиях жизни, что процесс восхождения есть внутренний, психологический процесс, который может идти независимо от внешних обстоятельств, а часто и вопреки им. Путь духа может пресечь только сам дух. Но есть ли что-либо в этом мире и том, на что можно было бы променять возможность свою двигаться к свету, расширять сознание и обогащать его новыми накоплениями? Если кто-то прельстится чем-то, будьте уверены, что его ждет горькое разочарование, когда рассеются призраки прельщения, и окажется он около разбитого корыта. Путь света оберегается всею силою духа и знанием, что за каждым фантомом прельщения скрыты яд, колючки и тьма.